Глава 34. Выбор. Словно откуда-то извне пришло понимание, что магический щит Элерона вступил в диссонанс с темными эманациями божественной искры, которая мне досталась по наследству от Кары. Он стал сильно вибрировать, сопротивляясь давлению. Ветер поднялся прямо внутри храма, пускаясь в завихрение. «Лара!» — крикнул Шахрияр, хватая меня за плечо. «Поспеши, или же оборви связь. Попробуем в другой раз». Но я не могла этого сделать, потому что чувствовала, другого раза не будет. Больше открывать портал подобным образом ни в коем случае нельзя. Я смотрела на них, на свою семью, и страх навсегда потерять их окутывал мое сознание своими ледяными щупальцами. Даже не подозревая, как мне тяжело в данную секунду, мама шагнула к Шале и обняла ее. «Не плачь, детка», прошептала самая ласковая женщина в мире, мягко поглаживая Шалару по волосам. «Все у тебя будет хорошо. Надо только научиться дарить окружающим доброту и любовь, и тогда твои люди найдут тебя». Шалара вжалась всем лицом в изгиб шеи мамы и зарыдала. Впервые, наверное, за всю свою жизнь по-настоящему. Громко, с надрывом. А я... Я улыбнулась сквозь слезы, понимая чувства своей похитительницы. Ей в самом деле было непросто расти среди упырей, которые только били ее, либо использовали в своих мерзких целях. «Пора», — решительно дала отмашку Дюри, отрывая правую руку от зеркала. «Шайтар, действуй быстро. Шалару сразу толкни сюда, чтобы она не устроила бедлам со своими способностями. Шах за ней присмотрит». Я посмотрела на Шиариса и попросила. «Милый, только осторожно. Пусть эта зараза здорово накуролесила, но...» Шах усмехнулся. «Мне не на что жаловаться, малышка. Наоборот, мы с Альтаиром решили дать Шале шанс. Только потому, что ее поступки и действия привели к нам потомков самой Кары Небесной. Я так и вовсе счастлив». «Голубки!» — поторопил нас, разминающий шею генерал Дюри. «Хватит ворковать. Надо быстрее захлопнуть разрыв, пока он еще где-нибудь не открылся. И к нам не повалили злобные нуары». Жрец за нашими спинами траурно взвыл, заламывая руки. «Шай», — бросила последнее предостережение. «Сначала спроси родителей и братьев, хотят ли они оставить прежнюю жизнь. Не тащи их насильно. И обязательно скажи, что я счастлива на Элероне, как никогда, и...» Дюри осторожно коснулся моего лица, стирая соленую дорожку слез, которую я даже не заметила. «Я понял. Не плачь, Аштари. Продержись. Не хочу остаться в твоем мире». Я кивнула, сдвигаясь так, чтобы Шай сумел протиснуться в напольное зеркало. При этом держалась левой рукой за раму, чтобы не потерять контакт с порталом. Дальше началось сущее безумие. Едва Дюри оказался по ту сторону зеркальной глади, в гостиной резко изменилась атмосфера. Шалара, увидев знакомое лицо из своего беспросветного прошлого, истерично закричала, хватаясь за маму. Что меня поразило, она не спряталась за ней, а наоборот, затолкала себе за спину, принимая весьма агрессивную стойку. Зашипела, оскалилась, хотя ее порядочно трясло от страха. Папа и братья, которые моментально сообразили, что происходит что-то из ряда вон, и быстро по-военному перегруппировались, могли здорово намять бока Шайтару, несмотря на то, что его физическая сила, как Нага, превышает человеческие возможности. Но он один, а их четверо. Мы переглянулись с Шахом, и он тут же решительно сделал шаг в портал. А в гостиной на Шайтара уже накинулись мои братья, от души наминая ему бока. Дюри пытался сказать хоть слово, но Шала так дико кричала. «Он заберет меня! Заберет на Элерон! Отец убьет меня, убьет!» Что у моих братишек разум помутился. Нет бы подумать, может, этот тип вернет нам нашу сестру? Куда там? А ведь Сашке почти 28. Покачала я головой, цепляясь за раму зеркала. Ни ума, ни девушки, ни совести. И Богдан с Вовкой туда же. Повторяют за старшеньким, как безголовые. А в гостиной светопреставление набирало обороты. Мама оттащила Шалару подальше от клубка тел. В драку втянули Шахрияра, хотя он призывал всех успокоиться. Говорил, что я стою по ту сторону портала и... В самый критический момент грянул выстрел. Все резко замерли, поворачивая головы к папе, который выстрелил из своего именного пистолета в край потолка. «А ну-ка, все успокоились и разошлись!» Рявкнул подполковник полиции, целясь в Дюри, но с опасением глядя на Шахрияра, который довольно крепко приложил Богдана головой о стену, пытаясь оттолкнуть его в потасовке. «Ты кто такой? И что там говорил о моей дочери?» «Лара впустила нас в портал. Она ждет по ту сторону». Шахрияр посмотрел в мою сторону и нахмурился. «Отсюда портал не видно, но он там. Если хотите видеть свою дочь, вам придется покинуть этот мир навсегда». «Что ты несешь, хлыщ?» Возмутился Богдан, вытирая кровь, которая текла из его ушибленного носа. «Верните нашу дочь сюда! И не ждите, что мы позволим вам увести Шалару!» Припечатала мама. «Девочка достаточно натерпелась!» Шала шмыгнула носом из-под лобья, следя за Шахом. «Это невозможно. Мы пришли, чтобы сказать вам, ваша дочь, да и вы потомки Кары». Ох, глаза Шалы закатились, и она потеряла сознание, обмякнув на руках у Миланы Андреевны, нашей с виду хрупкой, но не менее боевой, чем папа мамочки. Шахрияр сделал вид, что не заметил, стараясь быстрее необходимого донести информацию до сознания моей семьи. «Ни вам, ни ей нельзя покидать Элерон, если вы попадете туда. Думаю, так богиня сделала, чтобы потомков почитали в созданном ею мире и берегли их. Решайте быстрее. Когда я входил в портал, он жутковато трещал». «Па, что этот хер несет?» Поморщился Вовчик, глядя то на братьев, то на отца. «Молодой человек», — рыкнула мама. «Не выражайтесь. Лучше помоги Шалу положить на диван». «Народ!» — рявкнул Шайтар Дюри. «Вы его слышали? У вас всего один шанс, чтобы быть с вашей дочерью. Один выбор. Либо вы идете с нами, либо забываете, что у вас была дочь и сестра». Папа не думал ни секунды, сделав шаг к нагам. И ласковое тепло разлилось у меня внутри. «Никакого выбора для нас нет. Мы с женой пойдем. Мила?» «Конечно, дорогой». С готовностью поддержала отца мамочка, вставая рядом с ним плечом к плечу. С тяжелым сердцем папа повернулся к своим сыновьям. «Саша, Богдан, Вова, простите нас. Если вы выберете остаться...» Мама всхлипнула, но тут же зажала рот рукой, со страхом глядя в глаза выпрямившихся сыновей. «Что за дурка?» — фыркнул Саня. «Не буду я оставаться». И тут же поморщился. «Жаль, конечно, интернатуру почти закончил». «Ха, нахер она тебе упала, если там тоже лечат магией?» — нервно засмеялся Вова. Богдан почесал затылок, а потом нагнулся за Шалой и закинул ее себе на плечо. «Показывай дорогу, мутант. Не будем испытывать на прочность способности нашей малявки». Я заплакала от счастья, что моя семья согласилась оставить свою жизнь и мир, чтобы быть со мной. В этот момент Шах обернулся, хмурясь. Он как будто не видел меня, но изо всех сил пытался отыскать взглядом. Щит затрещал. В моем теле резко поселилась слабость. «Мариан!» — закричала я, оборачиваясь к бледному жрецу. Мужчина с отчаянием посмотрел на меня. Он тоже чувствовал магический сбой, который напоминал землетрясение, только на ментальном уровне. «Аштари?» «Руку! Сунь руку в портал, надо показать им, где проход!» Старший жрец подхватил полы своей рясы и быстро оказался рядом, без раздумий и сомнений, выполняя мою просьбу. Шах, наконец, перестал водить взглядом и указал в нужную сторону. «Туда. Шай, ты будешь замыкающим». Кивнув моим родителям, любимый сделал шаг. «Следуйте за мной». Но стоило Шаху перейти невидимый портал-барьер, как я покачнулась. «Лара!» Испуганно придержал меня муж за талию, уходя с дороги Вовчика, нёсшего Шалару на плече. «Систер, фигово выглядишь!» Вместо обнимашек сказал самый главный и самый безотказный подельник, прикрывающий меня во всех детских проказах. Я почувствовала, как из носа закапала кровь, но упорно продолжала держать портал. «Шах, забери Шалу. «Вовочка, подойди ко мне и коснись плеча». Это было некое наитие, но с появлением Вовы на Элероне я ощутила, как вокруг меня завибрировала магия, напитывая пространство. Она как будто приветствовала еще одного потомка создательницы этого мира. Было бы странно этим наблюдением не воспользоваться. «Угу», — тут же отозвался брат, передавая свою ношу, которая до сих пор не пришла в сознание. «Что мне делать?» — спросил Вовчик, крепко сжимая мое плечо. «Закрой глаза и чувствуй», — велела тихим шепотом, уже ощущая легкий прилив сил. То же самое сделали Богдан и Саша, вошедшие следом за Вовой. Без лишних слов, без объяснений. Они видели, что мне плохо, и молча делали, что говорю, прекрасно понимая, что их знания о проблеме даже меньше, чем нулевой уровень. Когда черту разрыва пересекли мама и папа, я отчетливо увидела: мама, та, кто передал нам наследие от самой богини. Как же я была рада их видеть. Чуть концентрацию не потеряла, когда мама бросилась меня обнимать. Только поддержка в виде трех братьев, стоявших за моей спиной, не позволила случиться трагедии, где Шайтара чуть не располовинил межмировой разрыв. У Вовочки из носа тоже потекла кровь. Божечки, что же это делается? Шай вышел на безопасное место, и я резко отпустила руку, воскликнув: «Эту Эли Мадеш Низвар!» Воздух завибрировал, и перед нами бахнула ослепительная вспышка, захлопывая разрыв. «Мам, дай руку. Мальчики, замрите. Сейчас. Сейчас». Я зажмурилась, вспоминая ромбовидную печать тьмы, которой Кара укрепляла защитное биополе Элерона. Обещала же жрецу. «Вива Этернал! Вива Максима! Вива Элерон Дар!» Раскинув руки в стороны, я выпустила тьму из своей груди, с некоторых пор прекрасно чувствуя убежище, в котором она обитала после того похода в храм богинь-сестер. Черные плети дымкой закружились, рисуя в воздухе черный ромб с вписанными в него рунами из белого пламени. Под куполом храма зазвучал протяжный гул, из-за которого хотелось присесть и закрыть уши руками. А потом на нас обрушилась тишина. «Получилось!» Недоверчиво прошептал старец Мариан, задрав лицо вверх. «Я вижу. Вижу крепкий щит. Спасибо, великая!» Старик упал на колени и распластался по полу в поклоне. Послушники все следом за ним. Богдан хмыкнул. «А неплохо ты тут устроилась, малая». «Это он не мне, а наши прапрапрабабушки». Я вздохнула и бросилась обнимать всех без разбору, безумно радуясь, что все тревоги теперь позади. Со мной все мои любимые люди. И большего для счастья не надо.